меч и копье. Над краем ямы возникли закрученные рога. Затем появился и скелет, облаченный в истлевшие остатки какой-то длинной накидки с капюшоном. Когда фигура взобралась на край кратера, Мэгги увидела, что монах очень высок. Его рост составлял не менее 3,5 метров. Оружие, которое существо держало в руке, представляло собой нечто вроде бронзового посоха или копья с 2 наконечниками в виде коротких мечей. Она не знала, как называется такое оружие, но владелец определенно умел с ним обращаться. Скелет повертел посох сначала в одной руке, потом в другой, взвешивал его, будто заново знакомился с ним. Клинки со свистом рассекали воздух. На губах Валла появилась холодная усмешка, потом он выкрикнул несколько слов, похожих на змеиное шипение. Вероятно, это был вызов на бой. Монах не ответил, но молча спустился на землю. Забыв о Дрейкфордах, князь Ада выхватил из ножен свой чудовищный меч и бросился навстречу врагу. Клинок моментально вспыхнул, длинные языки адского пламени заметались на ветру. Звон металла был оглушительным. После столкновения копья и меча последние остатки гипнотических чар Вала рассеялись, и в голове у Мэгги прояснилось. Здравый смысл приказывал ей немедленно бежать прочь, как можно дальше от поля боя. Схватив за руки мать и Камка, она потащила их за собой вниз, к подножию холма. Призраки не отставали. Они окружили бегущих людей, как будто хотели защитить их от адского пламени. Мэгги не знала, может ли такое пламя причинить вред призраку, но надеялась на то, что предки не выдержат несколько секунд и позволят им пройти сквозь стену огня. Однако, когда Дрейкфорды приблизились к огненному кольцу, бледные тени попятились. Очевидно, адский огонь сжег не только плоть, но и дух. Дрейкфорды отступили и укрылись за большим могильным камнем. Выхода не было. Им оставалось только надеяться на победу монаха. Наверху, среди руин ведьминого камня, уже кипела битва. Сражавшихся демонов и людей разделяли 9 метров, но от звона оружия у Мэгги гудело в ушах. Высунувшись из-за надгробия, она принялась наблюдать за поединком. Клинки мелькали так стремительно, что за ними невозможно было уследить. Князь Ада в 2 счета мог бы расправиться с другим, менее искусным противником, и Мэгги не могла понять, каким образом монаху удается отражать атаки Вала. У этого существа были невероятные сверхъестественные рефлексы. Демоны сражались не только холодным оружием. Трещали молнии, огни плясали на клинках и телах, доспехи Вала дымились. Среди всего этого хаоса Мэгги разглядела какую-то фигурку, прятавшуюся за большим куском обсидиана неподалеку от трупа Андровара. Это был Ласло. Он скорчился на земле, зажав уши руками, пока его отец и монах бились так неистово, что земля дрожала у них под ногами. Время от времени демон оглядывал холм, как будто искал Дрейкфордов. Мэгги, прекрасно понимая, что совершает глупость, помахала ему. Ласло сразу ее заметил. В этот момент копье монаха разбило кусок обсидиана, за которым он укрылся. Ласло не сразу понял, что произошло. Несколько мгновений так и оставался сидеть на корточках, но потом выпрямился и бросился бежать вниз по склону, подобно солдату, пересекающему ничейную землю. Остановившись около Мэгги, он прохрипел. «Я понятия не имел. Понятия не имел, что он придет». «Ты что?» — воскликнула Мэгги. Но демон молча помотал головой. То ли запыхался от быстрого бега, то ли его ошеломила чудовищная битва. Вместо ответа он вложил в руку Мэгги какой-то предмет, отполз в сторону и спрятался за другой могилой. Передвигаясь перебежками, он постепенно удалялся от места поединка, а заодно и от людей. Мэгги покачала головой. Да, Ласло был, есть и будет жалким трусом. Она взглянула на предмет, зажатый в руке. Это была пробирка с заклинанием, которую он украл у нее перед началом ритуала. Мэгги не могла понять, зачем демон, рискуя жизнью, принес ей ее. Им угрожали не какие-то там кобальды или ночные вороны. Эти 2 демона принадлежали к числу самых могущественных созданий во Вселенной. Какого черта? Зачем ей сейчас пробирка с обрывком неизвестного заклинания? Странный поступок, но, с другой стороны, демон был странной личностью. Возможно, он сделал это, чтобы успокоить свою совесть. Возможно, у него был какой-то собственный извращенный кодекс чести. Да, я забрал шлепанцы, душу твоей матери и трубочку с заклинанием, но ведь я все это вернул, поэтому ты не можешь на меня сердиться. Неужели Ласло и в самом деле так рассуждает? Мэгги не могла сказать. Он был единственным из знакомых ей демонов, кто ходил к психотерапевту. Она спрятала сосуд в карман, и сверху раздался рев. Несколько дюжин щупалец, выросших прямо из земли, опутали вала. На глазах у Мэгги новые щупальца лезли вверх, и она, наконец, разглядела, что это такое. Это были вовсе не щупальца, а корни деревьев и плети ползучих растений из ведьминого леса. Герцог едва мог пошевелить рукой. Рогатое существо стояло в кратере на месте ведьминого камня и менялось прямо на глазах. Теперь кости были покрыты фрагментами плоти и сухожилиями, отчего чародей напоминал свежий труп, с которого содрали кожу. Вал сказал, что весь холл насыщен магией. Мэгги решила, что монах, наверное, черпает силы из остатков обсидианового футляра, в котором он так долго покоился. И тогда она поняла, что своими сверхъестественными способностями обязана вовсе не ведьминому камню, что это была сила монаха. Со временем в оболочке ведьминого камня появились трещины, и магическая энергия начала просачиваться наружу. Дрейкфорды впитывали ее много лет. Мэгги вдруг испытала странное сочувствие к монаху. Ей представилось, что между ними существует некое родство. Теперь она от всего сердца надеялась на то, что монах одержит победу и уничтожит их общего врага. В эту минуту такой исход казался более чем вероятным. Древесные корни опутали вала с ног до головы и крепко примотали крылья к телу. Пальцы вытянутой руки были согнуты, как у хищной птицы. Вал, пытаясь высвободиться и одновременно удержать меч, храпел и брыкался, словно обезумевший бык. Хватка растений становилась все крепче. Постепенно вал перестал сопротивляться и застыл. Торжествующий монах спрыгнул с обсидианового бортика и направил копье на врага, собираясь прикончить его одним ударом. Но когда монах очутился рядом с противником, возникла яркая вспышка, и вал разорвал корни и лианы, как паутину. Смертоносный меч герцога описал огненную дугу. Мэгги вскрикнула. Брызнула кровь, и копье, вывалившись из пальцев монаха, со звоном упало на одно из зеркал сеньоры. Вал, тяжело переводя дух, стоял над разрубленным надвое телом монаха. Он снова поднял меч, со страшной силой опустил его на огромную рогатую голову, и череп раскололся на несколько кусков. Мэгги ощутила тошноту. И в этот момент она заметила очень странную вещь. Тело Андровара, валявшееся на траве в 3 метрах от основания ведьминого камня, довольно сильно дернулось. Один раз, другой. Может быть, это мышечные спазмы? Мэгги читала, что обезглавленные тела могут шевелиться, вздрагивать и тому подобное, но о таком она никогда не слышала. Пальцы инспектора вцепились в тлеющую траву. Мэгги охватил ужас, но она не могла отвести взгляд от безголового трупа Андровара, который поднялся из лужи огненной крови и выпрямился во весь рост. Копье монаха очутилось в его вытянутой руке. Свист копья привлек внимание Вала. Обернувшись, герцог заметил восставшего из мертвых. Его лицо помрачнело. Плюнув на осколки рогатого черепа, герцог выкрикнул что-то на странном языке демонов. Монах молча перекладывал копье из одной руки в другую. Видимо, осваивался в новом теле. Отсутствие головы, похоже, ничуть не беспокоило волхва. И снова холм, а заодно и весь ведьмин лес задрожали от топота и звона оружия. Чувствовалось, что вал сильнее, но монах действовал хладнокровно и очень искусно обращался со своим оружием. Эти двое были достойными противниками. Вал яростно нападал, а монах уклонялся от ударов или парировал их с невероятной быстротой, как будто предчувствовал каждый следующий ход врага. При любой возможности копье монаха, стремительное как змеиный язык, царапало лицо вала или его доспехи. Эти мелкие раны не наносили герцогу вреда, лишь разжигали его гнев. Мэгги показалось, что жар, исходивший от огненной стены у нее за спиной, начал ослабевать. Адский огонь перемещался вверх по склону, видимо, подчиняясь приказу вала. Полосы бледного пламени ползли по траве, как живые, и через минуту фигура герцога запылала. Мэгги потянула мать за рукав и закричала. «Надо бежать! Может быть, у нас получится!» И они побежали, спотыкаясь и цепляясь за корни. Дрейкфорды пересекли полосу черной дымящейся земли и увидели неподалеку какой-то ручеек. Мэгги обернулась, чтобы поискать Ласла, но бывшего хранителя проклятия нигде не было. Она видела лишь огненный силуэт вала, осыпавшего врага ударами. Монах был загнан в угол. Пригнувшись, существо вращало копье так быстро, что его острия превратились в размытый диск. Адское пламя вала плавило все вокруг. Мощным ударом кулака герцог швырнул противника на размягчившийся кусок обсидиана. Монах начал тонуть в вязкой жиже, словно мамонт, который забрел в битумное озеро. И через несколько секунд безголовое тело наполовину скрылось из виду. Вал отступил на шаг. Язычки пламени, которые окутывали его тело, погасли. Демон прошипел что-то, и с севера подул могучий арктический ветер. Ветер свирепствовал на холме, вздымая тучи листьев и мелких веточек. Дрейкфорды прижались к земле, прикрывая руками головы. У Мэгги заложило уши. Внезапно она почувствовала, что ей не хватает воздуха. Резко снизилось давление. Холодный ветер заморозил расплавленный обсидиан, и теперь чародей был заключен в куске черного камня. Вал шагнул к монаху. Тот поднял копье в жалкой попытке защититься. Но все было напрасно. Бесполезное копье с отрубленной кистью, еще сжимавшей древко, покатилось по траве. Вал не остановился, чтобы посмеяться над поверженным врагом. Выпрямившись во весь рост, герцог развернул меч острием вниз и вонзил его по самую рукоять в незащищенную грудь монаха. «Мэгги!» Она обернулась. Мать и комок поднялись с земли и жестами звали ее к себе. Но не успела она сделать и шага, как ее тело пронзила страшная боль. Ей показалось, что в нее ударила молния. Она пошатнулась и схватилась за какое-то деревце, чтобы не упасть. Боль была невыносимой. Мэгги согнулась пополам. Казалось, что в груди у нее находится невесть, как попавший туда пылающий уголек. За 19 лет жизни она ни разу не испытывала ничего подобного. Мэгги едва не закричала, но боль постепенно ослабела и стала более или менее терпимой. Мэгги задыхалась. Она даже испугалась, что сейчас тело загорится. Смертная оболочка подверглась серьезному испытанию, но выдержала. И теперь она чувствовала, как огонь распространяется по телу, обостряя рефлексы, наделяя руки сверхчеловеческой силой. Также она ощущала постороннее присутствие. Присутствие некоего разумного существа, древнего и чуждого ей, но не враждебного. Существо не говорило на ее языке, но Мэгги угадывала его мысли. У монаха не было желания поработить Мэгги, контролировать ее. Напротив, он предлагал ей союз. Монах был частью нее со дня ее появления на свет. Его присутствие в ее теле и сознании лишь укрепило эту связь. Мэгги снова услышала свое имя. Выпустив деревце, она взглянула на родных и велела им бежать к фургону и уезжать как можно дальше от холма. «О чем ты говоришь?» — воскликнула мать. «Как мы можем ехать без тебя?» «Уходите», — повторила Мэгги. «У нас все будет в порядке». Мать уставилась ей в лицо. «Что еще за дьявольщина? У кого это у нас?» Мэгги, не отвечая, взглянула на остатки ведьминого камня. На вершине холма было темно. Все лампы и фонари были разбиты, адское пламя угасло под порывом потустороннего ледяного ветра, дымились обугленные деревья. И еще Мэгги видела одинокую фигуру вала, стоявшую над телом Андровара, заключенным в обсидиановую глыбу. Наклонившись, демон вытащил клинок, торчавший в груди инспектора. Мэгги вспомнился меч в камне. Положив клинок на плечо, он обернулся и оглядел холм. Его глаза сверкали, как звезды. Взгляд герцога остановился на Мэгги. «Это ты, монах?» Мэгги ощутила дуновение прохладного ветерка. Оглядевшись, она заметила приближавшихся призрачных Дрейкфордов. Мэгги догадалась, что они хотят сделать, и позволила им это. Один за другим духи проникли в ее тело. Их сущность сливалась с сущностью монаха и ее собственной. Когда они объединились с ней, Мэгги ощутила мощную поддержку. На этом холме стояло существо, из-за которого они испытывали страдания и подвергались гонениям. Долгие годы Дрейкфорды терпели все это в полном одиночестве, не имея возможности сопротивляться врагам. Но сегодня множество поколений ее семьи встретились и объединили свои усилия. Семье не хватало только сосуда, достаточно прочного, чтобы вместить их любовь и надежду. Теперь они получили этот сосуд, и имя ему было Мэгги Дрейкфорд. Вал повторил свой вопрос. «Это ты, монах?» Мэгги вытянула вперед руку и заговорила. Этот чужой голос не был ни старым, ни молодым, не принадлежал ни мужчине, ни женщине. Голос произнес спокойно и вежливо. «Это мы!» Копье монаха взлетело и устремилось к Мэгги. Стоило ей схватить оружие, оно уменьшилось в размерах. Как это ни странно, ощущение было смутно знакомым, словно она с детства обучалась обращению с этим копьем. Вал высоко подпрыгнул и завис на высоте 24 метров над землей. Расправленные крылья заслонили звезды. А потом демон устремился вниз, подобно хищной птице. Снизился, заложил вираж над кладбищем и полетел к Мэгги, задевая клинком надгробие. Мэгги не тронулась с места. Она держала копье вертикально в вытянутой руке и ждала. Герцог с ревом несся на нее. Он был совсем рядом, когда она развернула копье на 90 градусов, словно закрывала дверь ключом. В воздухе перед ней возникла светящаяся трехметровая печать, по периметру которой были выведены неизвестные символы. Вал врезался в печать и его отбросило назад. Герцог рухнул навзничь на какой-то могильный камень, расколол его и вдавил в склон холма. Мгновение оглушенный демон лежал неподвижно среди гранитных обломков. Но мгновение прошло, и Вал, повернувшись к Мэгги, злобно оскалился и вытянул руку. На кончиках пальцев демона возникли крошечные молнии, точно такие же, как у мадам Сом в Риме. Однако молнии не уничтожили Мэгги. Их притянуло копье монаха. Клинки поглотили молнии, словно два громоотвода, энергия потекла в древко. Из копья эта энергия перешла к Мэгги. Она насмешливо смотрела на герцога, поднимавшегося на ноги. Он только что подарил им часть своей силы, и Мэгги намеревалась воспользоваться ею. Вал продолжал поединок. Один за другим на Мэгги обрушивались могучие удары меча. Но у нее был монах, который руководил ею, и она, к собственному удивлению, действовала копьем проворно и умело. Они метались среди могил. Вал атаковал, Мэгги защищалась, держа копье в правой руке, в левой, обеими руками сразу. Она делала обманные движения, парировала выпады противника, наносила удары, когда это было возможно. Как и прежде, монах оказался более ловким, но Вал был слишком силен. Вскоре Мэгги начала отступать границы ведьминого леса. Густые кроны деревьев скрывали свет луны и звезд. Тьма была почти абсолютной, но острота зрения Мэгги усилилась благодаря духам Дрейкфордов, вселившимся в ее тело. Она видела мир так, как его видят призраки. Вечные сумерки, серая трава, белые стволы берез, серебристые ручьи. И через этот серый лес ломился Вал. Черная аура окружала герцога. Ветви и даже вековые деревья клонились, гнулись, трещали, ломались. Демон навис над Мэгги. Она едва успела отскочить в сторону, и чудовищный меч просвистел у нее над головой. Клинок застрял в стволе дерева, которое тотчас же загорелось. Выдернув меч, Вал нанес второй удар. Мэгги отразила выпад, но при этом почувствовала острую боль в запястье, и ее отшвырнуло в кусты. Вал шагнул к ней и пнул. Она отлетела назад, покатилась по склону и рухнула на каменистое дно ручья. Она несколько мгновений неподвижно лежала в воде, потом пришла в себя и выбралась на противоположный берег. Герцог не отставал. Когда он ступил в воду, раздалось шипение и бульканье. Лощину заволокло паром. Он пересек ручей в два шага, а Мэгги пыталась выпутаться из-под леска. Ей нужно было пространство для маневра. Вал был слишком могуч, чтобы сражаться с ним в ближнем бою. Выбравшись из леса, Мэгги заметила в сотне ярдов от опушки мать и комка. Они бежали по болоту к Глэдис. Комок, бедняга, отставал. Он еле двигался, без сомнения ужасно устал и потерял голову от страха. В конце концов он споткнулся и упал. Мать остановилась, чтобы помочь ему. Мэгги почувствовала прилив адреналина. Ее родные были слишком близко, они были так уязвимы. Она должна была удержать врага. Смерть приближалась. Мэгги развернулась как раз в тот миг, когда Вал атаковал. Ее копье попало демону в плечо, проткнуло его чешуйчатую броню. Прежде чем он успел отреагировать, Мэгги выдернула копье из раны и сделала мощный рубящий выпад. Она обезглавила бы герцога, если бы он не подался назад. Все же ее клинок рассек его подбородок и задел кость. Вал пошатнулся и прижал руку к ране, из которой вырывалось пламя. Он взглянул ей за спину, на поле, и выражение его лица изменилось. Вал понял, кого защищала Мэгги. Мэгги хотела пронзить его копьем, но из-за перелома могла действовать только одной рукой. Она нанесла удар на долю секунды позже, чем следовало. Вал успел отскочить в сторону, и копье угодило в какой-то валун. Герцог тем временем обошел Мэгги, и она, обернувшись, увидела самую страшную картину из всех, что ей когда-либо приходилось наблюдать. Вал летел стремительно и бесшумно, как планер. Его целью были Дрейкфорды. Миссис Дрейкфорд уже добралась до машины и пыталась ее завести. Комок хромал по грязи. Раненый кролик, который не знает, что орел уже наметил его в качестве жертвы. От фургона его отделяло 9-13 метров. Мэгги бросилась бежать следом за герцогом со сверхчеловеческой скоростью, выкрикивая имя комка. Как раз в тот миг, когда он обернулся, Вал схватил его за шиворот. Мальчик извивался и пинался, но все было бесполезно. Вал, держа его в руках, пронесся над землей и взмыл высоко в небо. Мэгги швырнула копье монаха с такой силой, что едва не вывихнула плечо. Это было чисто инстинктивное действие. Ей даже не пришло в голову, что она может убить комка. Копье летело к цели, как ракета. Еще секунда, и оно, чудом не задев комка, пронзило плечо Вала и черное крыло. Взревев от боли, герцог отшвырнул пленника и попытался вытащить копье. При этом он завертелся, начал снижаться и с треском рухнул куда-то в чащу ведьминого леса. Комок падал, словно камень, брошенный с колокольни. У Мэгги закружилась голова. Она находилась слишком далеко и знала, что не успеет его поймать. Ее охватила паника, но в этот момент монах подсказал ей, как нужно действовать. На бегу Мэгги выбросила руку вверх, как будто швыряла в воздух мяч, и выкрикнула слово, древнее, как сама земля. Возникший над полем смерч подхватил комка, закружил его с такой силой, что сорвал с него куртку, но зато замедлил падение. Мальчик с глухим стуком упал в кусты неподалеку от Глэдис. Миссис Дрейкфорд уже спрыгнула на землю и бежала к комку. Тот перевернулся на бок, держась за колено. Мэгги заметила, что у брата не хватает нескольких зубов и сломан нос. С другой стороны, он был жив и в сознании. Мать спросила, может ли он пошевелить пальцами ног. Когда комок кивнул, она всхлипнула и прижала его к себе. Убедившись в том, что с комком все более или менее в порядке, Мэгги повернулась к ведьминому лесу и подняла здоровую руку. Через несколько секунд из темноты со свистом прилетело копье монаха. «Господи Иисусе!» — прошипел знакомый голос. Поймав копье, Мэгги огляделась и увидела Ласла. Демон распластался в грязи. Оказывается, он стоял как раз на пути копья. Мэгги с неприязнью разглядывала его. «Я думала, ты сбежал», — демон закашлялся. «Я пытаюсь бежать. Вы, идиоты, мне не даете. С катертью дорога. Не будем тебя задерживать». «Ты не понимаешь», — сказал Ласла. «Мой отец сейчас вернется. Он не остановится, пока не добьется своего». «Я же сказала, мы справимся без тебя», — демон умоляюще произнес. «Мэгги, эту битву тебе не выиграть». Она вздохнула и велела ему помочь с комком. Ласло продолжал ворчать насчет необходимости спасаться бегством, но помог Дрейкфордам перенести мальчика в кабину Глэдис. Они положили комка на сиденье, мать завела машину. Мэгги закрыла дверь, и в этот момент со стороны ведьминого леса донеслось хлопанье крыльев, тревожное карканье и треск ветвей. Обернувшись, она увидела сотни ворон, поднимавшихся над кронами деревьев. На опушке леса возникла какая-то фигура. Это был не крылатый воин, а чудовищный волк. Волк несся по полю со скоростью скаковой лошади. Заметив монстра, Ласло бросился бежать, но почему-то не прочь от опасности, а навстречу ей. Мэгги, онемев от изумления, смотрела, как демон машет руками и пытается втолковать что-то гигантскому хищнику. Волк приближался. И Мэгги поняла, что он движется слишком быстро. Она крикнула матери, чтобы она не трогалась с места. Не было смысла бежать. Глэдис не могла уйти от этой твари. Разумнее было защищаться. Мэгги, шагая навстречу волку с копьем наперевес, пыталась сохранять спокойствие. Монах был с ней, но она чувствовала, что существо испытывает сомнения. Его собственное тело было уничтожено, а без него монах был слаб и не мог одолеть такого врага, как Вал. Монах понимал, что если он останется в теле Мэгги, продолжит сражаться с демоном, используя в качестве сосуда человеческое тело, она погибнет. Волк замедлил бег и в конце концов остановился в 27 метрах от машины, заметив на своем пути Ласло. Ласло даже не доставал чудовищу до плеча, но это его не смущало. Он оживленно жестикулировал и что-то быстро говорил, но Мэгги не могла разобрать ни слова. Волк обнажил клыки, и на землю закапала огненная слюна. Мэгги поняла, что враг состоит из пламени. Живое адское пламя в волчьей шкуре. Ласло, потеряв терпение, повысил голос. «Отец, будь так любезен, выслушай меня». «Вовсе не обязательно». Волк зарычал и ударил своего детеныша. Вал не собирался убивать сына, это было наказание. Ласло покатился по земле, как тряпичная кукла. Застыл на траве в 9 метрах от отца и больше не шевелился. Монстр с утробным рычанием наступал на Мэгги. Теперь она видела, что это был, собственно, не волк, а гротескная тварь, слепленная из частей тела разных животных. Да, издалека он походил на волка, но был крупнее, толще. Его морда была короче, а из нижней челюсти торчали кабаньи клыки. Лапы скорее напоминали медвежьи, чем волчьи или собачьи. «Нет», — решила Мэгги, — «это не волк. Это был злой дух. Этот злой дух не бежал к ней и не прыгнул на нее». Тварь наступала медленно, как военный корабль, прекрасно осознавая, какой ужас она вызывает, зная, что один ее вид заставляет жертву застыть на месте от страха. Кошмарный дух остановился в 6 метрах от Мэгги и взглянул на нее сверху вниз. Кабаньи глазки торжествующе сверкнули. Оно заговорило кровожадным голосом. «Монакос». Одно слово, но оно выражало столь многое. Прежде всего, это был приказ сдаться судьбе. Но в тоне волка слышалось и уважение к могущественному противнику. Вал Зебул обещал чародею быструю, безболезненную смерть. Монах заслужил это. Монах готов был сдаться. Волх был утомлен схваткой, а долгое заключение почти лишило его сил. Вал предлагал конец. Несчастливый, непобедный конец, но прекращение страданий, причем в каком-то смысле почетное. Мэгги не собиралась этого допускать. «Женщина умерла ради тебя», — сказала она монаху. «Люди называли ее ведьмой, но я не знаю, кем она была на самом деле. Я даже не знаю ее имени». Она отдала преисподней свою душу, чтобы гарантировать твое возвращение. Она верила в тебя. Если ты сейчас сдашься врагу и позволишь себя убить, это будет неуважением по отношению к ней. Ты сбежишь, ты выживешь. А когда ты снова станешь сильным, ты сделаешь так, чтобы ее жертва была не напрасной. Мэгги почувствовала сомнение. Монаха не заботила собственная судьба. Он тревожился за свою хозяйку и ее семью. Мэгги покачала головой. «Ты действительно думаешь, что он пощадит нас, казнив тебя? Уходи, беги. Я сделаю все, что смогу, чтобы дать тебе фору». Жжение в груди Мэгги стало слабеть, потом прекратилось. Призраки Дрейкфордов остались, но монах ушел, оставив после себя пустоту. И внезапно эту пустоту заполнило нечто иное. Эта сила отличалась от силы монаха. Она была мирной, знакомой и совершенно человеческой по своей природе. Мэгги вдруг обнаружила, что плачет. Кто-то взял ее за руку. Подняв голову, Мэгги увидела, что монах стоит рядом. Дух походил на столб дрожащего, раскаленного воздуха. Кошмарный зверь плотоядно оскалил зубы, глядя на монаха. «Иди сюда», — прорычала тварь. Но не монах, а Мэгги вышла вперед. Она поморгала, чтобы стряхнуть слезы, и взглянула на врага. «Рано радуешься», — прошептала она. «Я еще с тобой не закончила». С клыков кошмарного волка капало светлое пламя. «Не закончила?» — взревел он. «Ты?» «Без него ты ничто, девчонка. Кто ты такая, чтобы бросать вызов князю ада?» Девчонка вытащила из кармана тонкую блестящую трубочку. «Я Мэгги Дрейкфорд». Стекло треснуло, и Мэгги превратилась в живую бомбу. Энергия хлынула из ее тела, из призраков, заключенных внутри, словно крик гнева и горя. Они жаждали отомстить демону, сотни лет истязавшему несчастную семью. Это Ваал заставил Дрейкфордов отвечать за его поражение в бою. Ваал отравлял им жизнь, пользовался их беспомощностью и неведением в своих корыстных целях и удесятерял их страдания. Такие преступления не проходят даром. И сегодня час расплаты настал. Взрыв отбросил Мэгги назад, и она ударилась об боковую дверцу Глэдис. Но это было мелочью по сравнению с разрушениями, которые причинило заклинание. Взрывная волна сравнялась с землей все на расстоянии 91 метра от машины, включая холм, на котором когда-то стоял ведьмин камень. Остались лишь горящие пни да дымящиеся русла ручьев, из которых испарилась вода. Нигде не было видно ни Вала, ни Ласла, ни монаха. В тот момент, когда Мэгги разбила пробирку, все полетели куда-то, словно подхваченные ураганом. Вала унесло за горизонт, как бумажного змея. Что касается Ласла, Мэгги понятия не имела, куда он подевался. Когда она в последний раз видела его, он лежал ничком неподалеку от фургона. А теперь его нигде не было, ни живого, ни мертвого. Его исчезновение вызвало у Мэгги эмоции, анализировать которые у нее сейчас не было сил. Духи Дрейкфордов ушли. Мэгги почувствовала, что они покинули ее тело в момент взрыва. Она не могла сказать, освободились они или были уничтожены. Но в ту ночь ее предки узнали о том, что они были неповинны в преступлениях, воспоминания о которых терзали их даже после смерти. Одна из Дрейкфордов отомстила за них. По мнению Мэгги, этого было достаточно, чтобы человек обрел покой. Даже если он был бесплотным духом. Мэгги бессильно опустилась на подножку Глэдис. Кровь заливала ей глаза. Она поморгала, но не смогла смахнуть алые капли, поэтому откинула голову назад и вытерла лоб рукой. Когда перед глазами прояснилось, Мэгги увидела какую-то огненную фигурку, мелькнувшую на небосводе, подобно падающей звезде. Она повернула голову, следя за огоньком, но звезда прошла, а перед луной Мэгги ее потеряла из вида. Мать перевязывала ее раны, когда появилась вторая звезда. Подняв голову, Мэгги смотрела, как оранжевая точка чертит сверкающую дугу на темно-синем небе. Ваал возобновил охоту, начатую 2000 лет назад.